Глава 34. 8 августа 2022 года. Мила Базарова прилетела в Шереметьево на следующий день, 8 августа. Записи с камер видеонаблюдения в аэропорту просматривали с опозданием. Да и как можно было заранее выяснить, когда она сойдет с трапа? Коста сам просматривал материал и следил, не сводя глаз с монитора компьютера, за перемещением этой неуловимой девицы с того момента, как она появилась в зале для встречающих, и вплоть до того, как, пообщавшись на стоянке такси с парой, мужчина лет 45 и девушка примерно того же возраста, что и Базарова, Коста решил, что они познакомились в самолете. Села вместе с ними в такси. Водителя такси нашли быстро. Он назвал адрес, куда привез пассажиров. Крылатская, Осенний бульвар. Ну, кто бы сомневался. Да только зачем они поехали к ней домой? Еще водитель рассказал о том, что был несколько удивлен происшедшим в салоне разговором пассажирок. Речь шла о какой-то желтой двери, из-за которой доносились крики. Еще он слышал, как произносились имена двух женщин — Лиза и Элиза. Сказал, что самым адекватным и приятным человеком в этой компании был мужчина. Он вообще, казалось, был мысленно в другом месте. Видно было, что он устал или болен. Коста проверил по списку пассажиров, летящих этим рейсом, возможных соседей в салоне самолета. Рядом с Базаровой было место Евгении Борисовны Бронниковой. В этом же самолете, но в другом ряду, летел Петр Михайлович Бронников. Возможно, это и были ее спутники, Бронниковы, которые прямо из аэропорта отправились в Крылатское. Кем они приходятся Базаровой? Зачем поехали к ней? Что их связывает? Коста попросил проверить перемещение самих Бронниковых и был удивлен, когда оказалось, что за несколько дней до этого, 3 августа, они также этим же составом летели одним рейсом из Москвы в Париж. Так значит, они или были знакомы, или же познакомились во время первого полета. Вспоминая подробности своего разговора с водителем такси, он не мог не обратить внимания на имя Элиза. И, вернувшись к просмотру списков самолета, обнаружил там пассажирку с этим именем. Элиза Буланже. «Ну, конечно! Это же бабушка Людмилы Базаровой, та, что живет в Париже. О ней еще рассказывал отчим Милы Татаринов». «Что же это получается?» Мила с бабушкой 3 августа летели из Москвы в Париж, а через 5 дней, 8 августа, они вернулись обратно. Но что их связывает с четой Бронниковых? Коста знал одного человека с этой фамилией. Это был известный московский адвокат Борис Михайлович Бронников. Знал он также и следователя Валеру Реброва, друга Бронникова. Не один раз Ребров обращался за помощью к Бронникову, чтобы добыть важную информацию для Косты. Иногда подобную информационную услугу оказывал и Коста Реброву, но никогда их дела, которые они вели, не пересекались. Интересно, Петр Бронников кем приходится Борису Михайловичу? Ответ он узнал уже очень скоро. Петр — его родной брат, а Евгения Борисовна Бронникова — его невестка, то есть... жена Бориса Бронникова. Первым делом Коста поехал на Осенний бульвар проверить, там ли до сих пор Мила. Что может связывать семью Бронниковых с этой преступницей, он размышлял с тех самых пор, как узнал о возвращении Базаровой в Москву. Если она убила Ольгу Загуменную и предполагает, что ее разыскивают, и, быть может, именно поэтому и летает, как птичка туда-сюда из Москвы в Париж и обратно, то как она могла осмелиться вернуться домой? Что, если она отправилась домой в сопровождении Бронниковых как раз на тот случай, если за ней следят, вернее, за ее квартирой, как бы подстраховалась? Но разве оперативников остановило бы это? Вот если бы с ней был хотя бы не Петр Михайлович, а сам адвокат Борис Бронников, тогда, быть может, задержание вышло бы другим, более мягким, и она чувствовала бы себя под защитой. Но наблюдение за домом было снято, и все по одной и той же причине. Не хватало людей. Да и сама беглянка улетела тогда в Париж, и надеяться, что она до сих пор там, было глупо. Конечно, квартира была пуста. Коста ключами, которые ему дала соседка Зинаида Аркадьевна, отпер квартиру. Птичка упорхнула из клетки. В квартире все было так, как и в первый его визит. Разве что на полочке в прихожей лежала связка ключей. Водитель упомянул желтую дверь, о которой говорили пассажирки, одна из которых была женой Бориса Бронникова, Евгения. Дверь, из-за которой доносились крики. «Желтая дверь!» «Да вот же она, напротив квартиры Милы Базаровой!» «Это квартира умершей соседки!» Он взял ключи и подошел к этой двери. Позвонил. Прислушался. И хотел было позвонить еще раз, на всякий случай. Как услышал едва слышимое «Помогите!»